Глава 7. Ренар. Что нашел? Не отрываясь от бумаг, коротко бросил лучший архимаг континента. Пламя, стоящее на столе свечи, качнулось и увеличилось в размерах. Из огня показалась волосатая ладонь, и на край стола лег тонкий черный конверт. Я задал вопрос. Напомнил лорд Ренар Армейд, ставя внизу листа свою уверенную подпись. Из огня послышался тяжелый вздох, а за ним откровенно уставший мужской голос. «Ренар, друг, подумай, что ты делаешь?» Новый ректор Государственной магической академии молча отложил один документ и принялся за изучение следующего. Наговорившего он так и не взглянул, но именно это заставило мужчину продолжить. «К чему тебе эта девочка? Малышка же совсем. Она твоих игр не переживет». «А кто играет?» — спокойно уточнил маг. Убийственно спокойно. Мужчина из огня вздохнул повторно, в этот раз с изрядной долей раздражения, и перешел, наконец, к делу. Инфы на малышку почти нет. Сирота из прибрежной деревушки. Родители разбились на лошади, когда девочке было 8. Двоюродный дядя забрал единственную племянницу к себе в столицу, обучил рисовать карты и оставил работать в лавке. Дар природного мага сформировался в 10. 3 года назад успешно прошла вступительные экзамены и попала в твою академию. Но это ты и без меня уже узнал. — Узнал, — коротко кивнул Армейд, вынужденный оторваться от документов, на которых не выходило сосредоточиться. Подняв голову, маг взглянул на того, кто сидел по ту сторону пламени. Мужчина среднего возраста. В нем без труда с первого взгляда угадывалась кровь волков. — Снова твоя чуйка? — хмыкнул он, насмешливо глядя на друга. — Ты же знаешь. Архимаг и не улыбнулся. «Знаю», — согласился оборотень с очередным вздохом. Поднял руку, прижал большой указательный пальцы к закрытым глазам и продолжил в такой позе. «Мы рыли, но ничего не нашли. Отец рыбак, мать работала на рынке в Бойрике. Сестер, братьев нет. Ничего опасного, ничего, что могло бы заставить тебя нервничать». «Но я нервничаю». Вот теперь усмехнулся уже Ренар, откинувшись на спинку рабочего кресла и глядя на оборотня оттуда. — Она у меня из головы даже подышать не выходит. — Может, ты влюбился? — резко предположил волк, рывком оторвав ладонь от лица и с вызовом взглянув на мага. — Не смеши! — криво улыбнулся тот в ответ. — А что ты рожу кривишь? — деланно удивился мужчина из свечи, повторив в своем кабинете позу друга, откинувшись на спинку. Уже там развел руки и, как само собой разумеющееся, предположил. «Девочка красивая. Я по кристаллам видел. Глазки добрые, при виде тебя не дрожит, а зубки показывает. Вот ты и поплыл, старик». Ренар Армейд раздраженно выдохнул и перевел взгляд от свечи на окно, за которым простирался роскошный хвойный лес, на самом горизонте обрывающийся 2 острыми высокими горами. Отсюда не было видно. Но маг точно знал, что между гор располагалось большое озеро со светло-голубой прозрачной водой. Зеркальное, так оно называлось. А вместо того, чтобы самому себе признаться, продолжал вычитывать оборотень, всю контору напряг и заставил землю носом рыть. «Плохо рыли», — спокойно протянул маг. «Говорю тебе, девочка не такая безобидная, какой хочет казаться. Что-то она скрывает, что-то серьезное. Ты поэтому к ней лезешь?» Резко, почти с обвинением. — Да, — просто подтвердил Армейд, повернув голову к огню. — Буду держать ее под наблюдением до тех пор, пока все не узнаю. — Псих! — оказался нелестного мнения его друг. — Совсем из ума выжил. — Ренар, послушай умного оборотня. Она тебе просто понравилась. Плюс нападение твари хаоса. Одно на другое наложилось. Вот ты уверен, что девчонку твою все прибить хотят? — Не мою. Тогда бы точно все убить пытались. Настал черед Ренара тяжело вздыхать. Он не хотел отступать, но в голове зашевелились предательские сомнения. Слова старого друга и верного товарища звучали разумно и убедительно, а сам Ренар в самом деле параноик. Почти никому не доверяет, всегда насторожен, всегда ждет удара. Предательство от всех, подвоха от всего. Работа обязывает. У лорда Армейда одних только попыток отравления больше 300 насчитывалось. — Твоя правда, — миролюбиво согласился оборотень и тут же осторожно поинтересовался. — И что, это достаточный повод для того, чтобы ты оставил малышку в покое? Отступишь, чтобы ей ничего не угрожало? Ей уже что-то угрожает. Упрямо дернул головой архимаг. У меня такое чувство. Я почти уверен, что она погибнет, если не попытаться что-то сделать. Удар кулаком по столу с той стороны свечи. — У тебя не все дома, — прорычал волк. — Съедете в ту деревушку, откуда Эверт родом. Проигнорировав слова друга, распорядился Ренар. — Опросите местных жителей, рыбаков, торговцев с рынка, всех, кто мог хотя бы видеть эту семью. Найдите бабушек, дедушек, всех, кто только был. Чем занимались, в каких тайных связях состояли, от чего умерли и в каком возрасте. Все, что есть. — Мне больше делать нечего? — возмутились далеко от кабинета в академии. — По столице летают артефакты с тварями хаоса. Моего лучшего друга чуть не убили. Королева окончательно сошла с ума. А я, езжай на край континента и играй в частного сыщика. — Рэй! — спокойно оборвал маг. — Что, Рэй? — взревел оборотень. Крику его вторил грохот опрокинутого стула. Сам оборотень в одно мгновение оказался на ногах, вонзаясь когтями волосатых рук к дереву собственного стола и направляя пылающий гневом взгляд в огонь. «Все ждали, что ты рехнешься еще 10 лет назад. Лично я очень радовался, когда этого не случилось. И что теперь?» Продолжить тираду Ренар не позволил. «Теперь я прошу своего друга о помощи». Спокойно, не повышая голоса, глядя оборотню прямо в глаза, произнес мастер клинка. Несколько мгновений в связанных пламенем кабинетах царила звенящая тишина. Рэй мрачно глядел в лицо друга. Архимаг отвечал ему спокойным и уверенным взглядом. — Чтоб тебя Хорг сожрал! — сдался в итоге оборотень и разорвал связь. Огонец свечей потух сам собой. Ренар Армейд тихо выдохнул, перевел задумчивый взгляд на лес за окном, а через несколько секунд прикрыл глаза и мысленно потянулся к одному из своих многочисленных подчиненных. Горгульи не были живыми в привычном понимании этого слова. У них отсутствовали органы жизни, не текла по венам кровь и не билось сердце, но при этом имелся собственный разум. Наличествовала возможность мыслить, двигаться и говорить. Каменные снаружи и внутри, соединенные нитью разума с хозяином, Армейдом, подчиненные его воле, беспрекословно исполняющие его приказы. Впрочем, все это волновало далеко не всех, а потому в ответ на мысленный зов Ренар услышал хамское «Че надобно?» «Докладывай». Пропустив тон мимо ушей, велел маг, не своими глазами глядя на залитую солнечным светом улицу. Выходной день, ярмарка в самом разгаре. По этой причине в столице традиционный уже наплыв людей и нелюдей. Улица Эльфийской весны, на которой приютилась лавка «Тайная тропа», находилась всего в 10 минутах от одной из главных улиц. По этой причине многолюдно было и здесь. Народ шумел, ручейками протекал во все стороны, обязательно заглядывал в лавки. Но вышедшую на порог Лию Ренар заметил сразу. Увидел и замер, невольно вглядываясь в лицо того, кто стоял рядом с ней. «А чего докладывать? Природница как пришла, так вон первый раз и выглянула». «А рядом с ней кто?» — не понял временно отстраненный генерал королевской армии. В следующее мгновение случилось страшное. Мужчина развел руки, девушка тут же оказалась в его радостных объятиях. В том, что объятия были именно радостными, Ренар не сомневался ни на миг. «А мне почем знать?» Горгулья, не разделяя чувств хозяина, на обнимающихся смотрела с безразличием, как и прохожий. «Хмырь какой-то!» Но лорд Армейд уже и сам вспомнил. «Эккерт Саллер, глава городского управления стражей». «Бывший?» — съехидничало каменное существо. Архимаг не ответил, мрачно глядя на тех, кто, по его мнению, переходил все границы приличия. «Да будь эти двое старыми знакомыми, о чем сам Ренар, между прочим, не знал. Это не дает им права обниматься на глазах у всех, тем более так долго». «Бери его!» — недовольно велел маг, который, к его несчастью, сам лично сейчас ничего сделать не мог. — Бесит! — Убери, я сказал. Не повелся Армейд на провокацию. — Совсем или только от Эверт? — лениво уточнил его подчиненный, не спеша делать хоть что-то. — Упокою! — ледяная угроза. — Я не мертвец, да и вы не некромант. Протянутая надсмешка. — Умертвлю! — исправился маг, перейдя на глухое раздраженное рычание. Мое существование сложно назвать жизнью, — философски изрекла Горгулья. Момент, когда крайне раздраженный, даже злой Ренар Армейд был готов открыть портал, обнимающиеся на пороге лавки отлипли друг от друга, обменялись прощальными взглядами, и глава стражи наконец ушел, ни разу не обернувшись. Пока архимаг размышлял о том, при каких обстоятельствах с ним встретиться, желательно наедине, Аделия Эверт вдруг повернула голову и направила взгляд через всю улицу на крышу здания. — На нас смотрят! — хмыкнула Горгулья. Ренард не ответил. Игнорируя всех и все, он мрачно смотрел в светло-голубые глаза и отчетливо видел, как в них разжигается подозрение, настороженность, осознание, страх. Когда девушка, испуганно сглотнув, скрылась внутри лавки, Ренар Армейд так и остался в сознании Горгульи, не в силах отвести взгляда от закрывающейся светлой двери с большим окном в центре. В его голове, словно издеваясь, слышался приглушенный голос друга. «Девочка красивая, я по кристаллам видел, глазки добрые, при виде тебя не дрожит, а зубки показывает. Вот ты и поплыл, старик». Аделия. К обеду я закончила с заказами. Часть вернула в трубочки, некоторых по желанию клиентов спрятала в плотные белоснежные конверты, карты для двух крупных заказов сложила стопкой и перетянула бечевкой. Вообще-то, мне бы с этим до вечера возиться пришлось, но когда в голове каша, сердце бьется неровно, а ноги подкашиваются, лучший уход от проблем – это уход в работу. Руки делают, голова о процессе думает, а тебе и дышать легче, и даже находятся силы жить дальше. Но когда заканчиваются дела, твой барьер от собственных мыслей разрушается, и тогда они падают на тебя, как пятиметровая волна. Все мои мысли были в основном о Ренаре Армейде. Сложно не думать о нем, когда он буквально везде и во всех событиях. В том, что он проблема, сомнений не было изначально. То, что избавиться от него будет не так уж и просто, если вообще удастся, тоже сомнениям не подлежало. И даже то, что я попала в пасть Хоргу, даже это было очевидным. Ситуация выходила хуже некуда. Столько всего навалилось, что голова шла кругом, и не было понимания, за что хвататься первым. Решила побыть умной. Устроившись за стол, зачаровала всю мастерскую наподобие активной работы. Большой рулон бумаги сам разматывался, ножницы сами заготовки для будущих карт резали. С оригинальных карт столицы, окрестностей всего континента снимались слепки и переносились на копии, стопочками выстраивающиеся. Там резалось, тут шуршало, справа рисовалось, все шумело, по воздуху перелетало и в целом очень походило на рабочий процесс. А в центре за столом сидела я. Передо мной чистый пока листок с иллюзией. В нем все, кроме меня, карту города видят. Подхватив перо, я аккуратно, с точностью изобразила на бумаге тайну сердца. Артефакт я знала очень хорошо, его оригинал сама лично разрабатывала. А изменять внешний вид те, кто наши разработки украл, почему-то не стали. Им же хуже. Справа вывела ровную колонку свойств изделия. Первое. Сильный магический фон. Второе. Хранилище сущности хаоса. Третье. Активация. Грохот открывшейся двери вынудил оборвать саму себя на полуслове. «Нельзя!» — закричала краем глаза заметившая вошедшую темную фигуру я. Фигура оказалась архимагом. А вскинувшая голову и разглядевшая его мрачное лицо, я простонала. «Вам нельзя! Особенно!» «Расизм?» — живо заинтересовался лорд Армейд и уверенно шагнул внутрь. Дверь за его спиной закрылась сама по себе. Мужчину же ничуть не смутил тот факт, что своим появлением он прервал активную рабочую деятельность. Мою. Зачарованная мастерская продолжала творить и вытворять, на такие мелочи, как архимаг, не обращая совершенно никакого внимания. — Так я на минуточку, — сообщил решительно идущий ко мне маг. — Поскольку ты любезно согласилась пойти со мной на праздник... — Я не соглашалась, — воскликнула негодующая. Но меня проигнорировали, словно я вообще рта не открывала. Я, как приглашающая сторона, принес подарок. Между нами оставалось шага два, когда я поднялась на ноги и демонстративно сложила руки на груди, всем своим видом показывая абсолютное несогласие. Но лорд Армейд по своему обыкновению обыграл меня и в этом. Да, стоя удобнее будет. И свои слова даже кивком головы подтвердил. «Никаких подарков я от вас не приму», — заявила уверенно. «И на праздник тоже не пойду». Надеялась, что максимально прямые слова его тормознут хоть немного, но, как выяснилось в очередной раз, надеялась зря. «Так мы же это уже выяснили», — напомнил нахмурившийся ректор, с которым нас стул разделял. Вид у мага был такой, что сразу становилось ясно. Его даже 10-метровая каменная стена не остановит. Что уж о каком-то стуле говорить. «Утром?» — прищурилась я. «Когда я в первый раз сказала, что никуда не пойду, а вы не пожелали меня услышать?» Армейд взял и невозмутимо кивнул, подтверждая, что таки да. Именно тогда мы все и выяснили. На несколько секунд я даже дара речи лишилась. Стояла, глупо хлопала глазами и просто поверить не могла, что он говорит серьезно. Столько всего хотелось высказать ему в ответ, я натурально потерялась в собственных мыслях, силясь отыскать, что сказать первым. В итоге решила не говорить ничего. Лишь указала рукой на дверь и мрачно велела. «Покиньте мою мастерскую». Лорд Армейд словно только этого и ждал. Улыбнулся с подчеркнутой явно издевательской нежностью и ловко перехватил мою ладонь. Сжал пальцами бережно и осторожно, но хватка мгновенно стала стальной. Едва только я попыталась высвободиться. «Да что вы себе позволяете?» Я себя такой беспомощной ощутила, а вместе с тем испуганной и растерянной. «Что мне следует делать? Как вести себя с тем, кто сильнее физически и магически, и совершенно не слышит моих слов? Хорошо еще, что в плену мага оказалось правое запястье, а не левое, с меткой. Именно из-за последней я и не попыталась оттолкнуть архимага. С него станется схватить и вторую руку. А если рукав отодвинет? Рисунок же совсем-совсем близко. От посторонних глаз не скрыт совершенно. Его любой желающий может увидеть. Удивительно даже, что ректор мне на слово поверил и ни разу не попытался лично наличие метки проверить». «Без паники, негодующая моя!» Армейд откровенно потешался, без труда удерживая мою руку одной ладонью, второй как раз доставая из нагрудного кармана что-то серебряное. «Надеюсь, не мою нить, которую он накануне так успешно украл. Вот потеха бы вышла». Но при внимательном рассмотрении я поняла, что ошиблась. То, что мелькнуло и показалось серебром, на деле оказалось белым золотом. Тонкий изящный браслет, похожий на переплетение листочков, каждый из которых на конце был украшен крохотной капелькой изумруда. Я замерла, не веря собственным глазам. Не моргала и не дышала тоже. Одно только сердце стучало все быстрее и громче. В голове, вторя его грохоту, испуганными пташками мелькали мысли, одна другой хуже. «Вижу, узнала!» Хмыкнул ничуть не удивленный, а весьма так удовлетворенный лорд Ренар Армейд, у которого имелись все шансы прославиться самым бессовестным магом на континенте. «Ну что ж, так даже лучше!» «Кому?» — прохрипела, не в силах отвести взгляда от удобно разместившегося на моем запястье браслета. Ректор его застегнул быстро и ловко, но руки мои почему-то не отпустил. Больше не сжимал, но нежно поглаживал тонкую кожу подушечкой большого пальца. Если бы не обстоятельства, мне его действия могли бы даже понравиться. Вызвать легкую щекотку, приятные мурашки, смущенную неловкость. В целом, многие слова и действия этого мужчины могли бы заставить меня таять от сладкого волнения, но он, к несчастью, оказался чересчур наглым, самоуверенным и вообще таким, от кого следует держаться подальше, на кого не следует даже смотреть. Не придется тратить время на объяснение и доказывать необходимость такого решения. Насмешливо, но с отчетливо зазвеневшей в голосе сталью, произнес лорд. Я не нашлась с ответом. Так, если подумать, наша страна поистине славится и ценится одним – артефактами. У континента древняя, богатая на события история. У нас даже одно время ведьмы правили. Вот от них-то артефакторское ремесло и пошло. Начиналось все с простых оберегов из трав, камней и всего, что можно под рукой найти. Затем создали руны, и с их появлением обережное дело разрослось. Вышивка, роспись, нательные рисунки – а потом случилась континентальная война, заставившая народ раз и навсегда уяснить: если ты только защищаешься, ты проиграешь. Мало лишь укрываться, врагам нужно давать отпор. К несчастью, после войны ведьмы перестали существовать как вид. Последняя их представительница принесла себя в жертву ради объединения земель. Власть над только что рожденным Энгардом оказалась в руках Айрона Великого. Он же собрал первую школу артефакторов. На сегодняшний день от нее даже здания не осталось. Но кое-что потомки Айрона передают из поколения в поколение. У короля должен быть свой личный артефактор. Эту традицию, если не сказать закон, добросовестно исполняли все монархи, и даже наш действующий имел личного артефактора, пока с королевой не связался. Уж не знаю, что у них там случилось, но несчастный маг скончался при загадочных обстоятельствах, и с тех пор десятки, если не сотни артефакторов, тщетно пытались его заменить, но по факту проживали не больше полугода, попадая в королевский замок. Перед своей смертью Райден Эвелион успел сотворить множество удивительных вещей, по большей части защищающих. Среди его легендарных творений, о которых говорили нам на занятиях в Академии, «Песнь леса» выделялась сложностью в изготовлении и абсолютностью несокрушимостью в защите. Мало какой артефактор возьмется за изготовлением этого браслета. Далеко не каждый сумеет довести дело до конца и заставить артефакт работать. Цена такого украшения составляет 3 родовых дворца. Крайне ограниченный круг жителей Энгарода может позволить себе его покупку. Могла ли я когда-нибудь подумать, что в один прекрасный день на моей руке окажется это потрясающее создание? Невероятная, невозможная драгоценность. Нет, я и мечтать о подобном не смела. Я... «Лорд Армейд», — прошептала я едва слышно, в ужасе глядя на браслет. «Ты бледнеешь, моя впечатлительная», — флегматично отметил маг. Я смотрела на украшение, а видела свое бездыханное тело в грязной канаве. Руки не было, и ее отрезали, потому что насильно браслет не расстегнуть. А вот с обрубка руки стянуть очень даже можно. Да, у меня были все поводы бледнеть. Но помимо очевидного, имелся еще ряд причин для ужаса. «Лорд Армейд», — я заставила себя говорить твердо, но голос все равно предательски хрипел. «Я не могу принять ваш подарок. Это слишком дорого, лорд Армейд». Меня оборвали спокойным. «Когда мы одни, называй меня Ренар. Лия, у меня есть все основания полагать, что тебе угрожает серьезная опасность. Я не до конца разобрался в ее происхождении, но разберусь. Можешь не сомневаться. Но...» «Никаких «но». Я несу за тебя ответственность, как за свою адептку. Так и за спутницу на празднике. Тебе нужна защита. Я обеспечил ее максимально надежным способом. На этом все». Пока я стояла и не находила в себе сил вымолвить хоть слово, Ренар Армейд склонился, коснулся чувствительной кожи ладони легким поцелуем, бережно отпустил мою ладонь и добавил: «Начало в 7. Карета придет в 5, чтобы у тебя было время подготовиться. Очень прошу, Лия, не делай глупостей. У меня нет времени, ни желания искать тебя по всей столице. Но я обязательно займусь этим, если не увижу тебя на празднике. За последствия не отвечаю». Последнее было откровенной угрозой. Долгий предупреждающий взгляд, удовлетворенный кивок при виде моего повторного бледнения. И лорд Армейд покинул мастерскую, не сочтя нужным попрощаться. Через минуту раздался требовательный стук в дверь, вынудивший вспомнить об очевидном. На мастерской запирающее заклинание. Даже Олан, хозяин помещения, войти не может. Лорд Армейд вошел, легко и спокойно, словно и не было никакого заклинания. Мой взгляд сам собой медленно опустился на листок на столе. Скрытой иллюзией он казался лишь картой для всех, кто на него посмотрит. Но я уже не была в этом уверена. Во мне крепло понимание. Сейчас меня спасло лишь то, что архимаг был занят мной и браслетом и попросту не обратил внимания на разбросанное по столу. Но присмотрись он, на этом моей жизни можно было бы ставить крест. Нервным движением, смяв защиту, я в оцепенении проследила за тем, как нервный дерганный Олан входит в мастерскую, с подозрением и раздражением оглядывая пространство и меня. У меня же потребовал ответа. Зачем он приходил? Вот и что ответить, если скажу, что лорд Армейд настоял на моем присутствии на празднике, Дерри мигом сделает ряд неутешительных выводов. Скажет, что архимагу доверять нельзя, и в свою очередь потребует от меня прекратить какое-либо с ним общение. И будет прав. Как ты на эту ситуацию не смотри, но Хорговая, но... — Не знаю, — сказала то единственное, что могла. Старый друг прищурился, ни на мгновение не поверив. — Все ты знаешь, — бросил обвинительно. — А раз молчишь, значит, ответ мне точно не понравится. Виновато, опустив голову, я промолчала. А что еще оставалось? Олан грязно выругался и ушел, громыхнул дверью так, что вздрогнуло все здание, не говоря уж обо мне. Почувствовала себя дурой последней, с головы до ног грязью облитой. Да дрожи неприятное чувство. А еще появилось желание потеряться до вечера в городе, несмотря на предупреждение, точнее даже откровенную угрозу лорда Армейда. Столица очень большая, мне достаточно свернуть в любую чайную, и все, искать можно будет до самого утра, а то и дольше. Ну и я так долго сидеть не буду, лишь часов до 9. Праздник будет уже в самом разгаре, и, следовательно, я его успешно пропущу. И комендантский час не нарушу, к 10 в академию вернусь. Хороший план. Со всех сторон хороший. Один только изъян в нем был. Очень прошу, Лея, не делай глупостей. У меня нет ни времени, ни желания искать тебя по всей столице. Но я обязательно займусь этим, если не увижу тебя на празднике. За последствия не отвечаю. За последствия он не отвечает. Значит, они точно будут. И вид примут крайне печальный для меня, так точно. Думать о том, что может сотворить разозленный архимаг, мне не хотелось. Банально страшно было. До трясущихся рук, до кома в горле и судороги в коленях. И что же мне делать? Идти? Появиться перед всей академией, перед королем и сохнущей по Армейду королевой с ним под руку? И если смешки и разговоры адептов я еще переживу, то ревность ее величества вряд ли. Отсюда следует занимательный вопрос. Что страшнее, архимаг или королева? «Меня нет!» — крикнула выбегающая через 2 минуты из мастерской я. Да, королева пугала все же сильнее ректора. «Застегнись!» — закричал в спину Олан. Уже вырываясь на улицу, я услышала его сокрушенное. Совсем обезумела девка. «Сохранишь тут ум, как же!» Влившись в поток тех, кто гулял по городу или спешил по делам, я успешно покинула улицу Эльфийской весны, несколько минут шла в сторону городской площади, а затем свернула на переулок Дикого Огра. Кондитерскую «Кремовый крокус» я давно знала и нежно любила. Не очень большая, она пользовалась заслуженной репутацией и славилась в первую очередь своими нежнейшими пирожными с золотым кремом. Мистер Кемпер держал рецепт его приготовления в строжайшем секрете, а на охрану лавки потратил не одну сотню золотых монет, что, по мнению его друзей-товарищей, было откровенной дикостью, но среди потенциальных клиентов вызывало живой интерес, заставляющий ноги нестись прямо к порогу заведения. Ходят слухи, что и нет никакого секрета, обычная ваниль в составе, но подтвердить или опровергнуть это мнение так никто и не сумел. Зато желающих попытаться самостоятельно распробовать все ингредиенты каждый день набиралось предостаточно, и сегодняшний не стал исключением. Внутри оказалось шумно и многолюдно. Свободных столиков не наблюдалось, зато очередь к прилавку выстроилась впечатляющая. У Дины, работающей сегодня, уже щеки раскраснелись, волосы растрепались, но она продолжала ослепительно улыбаться и ловко принимать заказы. Мне при виде нее даже дышать легче стало. Дина со 2-го курса, лекарей. Мы с ней вместе в Государственной магической академии учимся. И раз она еще работает, а не убежала готовиться, значит, времени еще полно. Меня девушка каким-то образом умудрилась разглядеть в толпе и даже приветливо махнула рукой, но тут же нахмурилась и вернулась к клиентам. А рядом со мной вдруг прозвучало удивленное. «Это вы?» Решив, что говорят не со мной, я все равно повернула голову на голос и, к собственному удивлению, узнала в говорившем одного из тех, кто вчера приходил в лавку и просил помочь найти сестру в Ирейском лесу. Передо мной стоял тот из братьев, который был выше, вел себя спокойнее и адекватно объяснил, в чем проблема и что им от Олана было нужно. — Как ваша сестра? Надеюсь, с ней все хорошо? — вежливо спросила я, действительно желая узнать ответ. «Все замечательно!» — незнакомец широко улыбнулся. Спасибо вам. Не желаете присоединиться к нам и заодно познакомиться с той, кого вчера удалось найти исключительно благодаря вам? Мужчина указал куда-то мне за спину, а я, машинально обернувшись, недоумевающе переспросила. — Благодаря мне? Вы что-то путаете, это лорд Армейд отправился на поиски. Уверена, никто другой на его месте не сумел бы отыскать вашу сестру на заколдованных тропах Ирейского леса. Я не сразу поняла, куда смотреть. Брат и сестра сидели у дальнего столика у самой стены. Темноволосая девушка с розовыми щечками на бледном лице с любопытством рассматривала почему-то меня, пока парень рядом что-то горячо и быстро шептал ей на ухо, изредка склоняя голову и указывая в нашу сторону. А я уверен в другом. Судя по тому, как отчетливее стал голос, мужчина подошел ко мне ближе. Если бы не вы, лорд Армейд, и не попытался бы нам помочь. Повернув голову, я внимательно смотрела на незнакомца до тех пор, пока он не вспомнил о приличиях и с извиняющейся улыбкой не отодвинулся бы на допустимое расстояние. Лишь после этого, не сводя с него взгляда, убежденно проговорила. — Вы неверного мнения о нем. Улыбка того, кто так и не представился, из извиняющейся превратилась в снисходительную. Мне же мягко предложили. — Давайте останемся каждый при своем мнении, леди. — Мисс Эвард, — представилась я с достоинством. Иллар Ламарт. Мужчина с уважением склонился. Медленно выпрямился, вставая нормально, и вновь указал ладонью на родственников, повторно пригласив. — Прошу, мисс Эвард, порадуйте нас своей компанией. Что-то в груди предостерегающе кольнуло. Быстро, я даже понять не смогла, что именно это было, и почему мне так не понравилось приглашение. Но причин для отказа я не нашла, а потому, чуть замявшись, все же кивнула, сдаваясь. И первой пошла через всю кондитерскую, но у самого столика Эллар меня обогнал и с готовностью представил. — Мисс Эвард, моя сестра Астра и брат Керим. Друзья, мисс Эвард наша, не побоюсь этого слова, спасительница. — Рад, что мы все же познакомились. Керим мигом вскочил на ноги, перегнулся через стол, схватил и осторожно, но все же встряхнул несколько раз мою ладонь, жадно вглядываясь в лицо. — Мы перед вами в вечном долгу, мисс Эвард. Вы спасли жизнь нашей сестре. — Ну что вы! Я окончательно смутилась и растерялась от такого внимания и их слов. — Моей заслуги в этом нет никакой. Это лорд Армейд. Говорить мне не позволили. — Да-да, лорд Армейд, — горячо заверила Астра. Бегло оглядела братьев и уставилась на меня взглядом того, кто, наконец, отыскал долгожданного единомышленника. — Лорд Армейд, конечно, сильно помог. А вот парни признавать заслуг архимага не желали. Но без дорогой... Но без дорогой, мисс, ничего бы не вышло. И с этими словами с меня вежливо, но непреклонно стянули мантию. Саму меня усадили на стул напротив Керима. Иллар скомкал и бросил на спинку своего стула мою верхнюю одежду, уселся рядом и всем телом ко мне повернулся, продолжив мысль брата. «Мы вчера видели, как вы попытались предложить свою помощь, и, в отличие от вас, заметили, каким взглядом наградил вас лорд Армейд перед тем, как сам вызвался помочь». «Каким?» — удивилась я искренне, потому что, правда, никаких взглядов не заметила. Братья обменялись насмешливыми взглядами, и оба как-то одинаково снисходительно мне улыбнулись. «Таким?» — ответил Иллар. «Словно скорее умрет сам, чем позволит чему-то случиться с вами, мисс Эвард». Призадумавшись, я вспомнила прошлый вечер и была вынуждена, с сожалением, признать. Не видела я никакого взгляда Ренара. Не видела и не чувствовала. — Нет, — неожиданно не согласился с ним Керим. — Это скорее был взгляд «убью сам, но не позволю чему-то с тобой случиться». Я задумалась сильнее. Да, вот последнее больше походило на Армейда. Вполне в его характере. Братья снова переглянулись с ухмылками, поглядели на хмурую и задумчивую сестру, затем на такую же хмурую меня. Заухмылялись сильнее и решительно свернули разговор. В общем, хорошо, что все хорошо закончилось. С этим были согласны все, и даже Астра тряхнула головой, словно сбрасывая оцепенение, улыбнулась и подтвердила звонким голосом. И даже нападение Хорга не пошатнуло его уверенности. Все трое согласно закивали, а я не поняла. «На вас в лесу напал Хорг?» Под конец вопроса мой голос предательски упал до испуганного шепота. Троица родственников улыбаться прекратили, посмотрели на меня, и Элар озвучил всеобщее недоумение. — А вы не знали? — Лорд Армейд вам ничего не сказал? — вторила ему Астра и тут же мечтательно протянула, закатив глаза. — Ну какой же мужчина! Я ее восторга не разделяла совершенно. — Что там случилось? — фактически потребовала ответа. К счастью, мне охотно поведали о событиях минувшей ночи. Ренар Армейд в сопровождении братьев Ламарт прибыл к границе Ирейского леса и сразу сказал, что этим двум лучше остаться здесь. Элар и Керим, конечно же, не послушались, заявив, что где-то в лесу потерялась их сестра, и они сделают все возможное, чтобы ее найти. Архимаг их понял и спорить не стал, и больше получаса уверенно вел братьев по темным зарослям, умело маневрируя между сменяющихся троп и умудряясь считывать следы. И в конечном итоге сделал практически невозможное. Действительно отыскал Астру. Обрадованные Керим и Элар тут же рванули к ней. Устроившего засаду Хорга они не заметили. Его увидел лорд Армейд. Он же и встал между монстром и только что воссоединившейся семьей. Помня о том, что примененная магия это существо лишь усиливает, мастер клинка разделался с ним в два удара меча. Но перед тем, как одержать победу, и в этом были уверены все трое, Ренар получил удар ядовитым клыком в живот. «Он сказал, что все в порядке», — пожал плечами Кирилл. «Так оно и есть, архимаг же. Что ему будет?» Логика в его выводе присутствовала, но мне после их рассказа даже дышать было сложно. Тело будто погрузили в ледяную воду и не спешили вытаскивать. Виски кололо, сердце стучало медленно и испуганно, а сознание металось по воспоминаниям, силясь запоздало считать состояние вернувшегося после поисков Ренара. Было ли ему плохо, больно? Хорг, да! Он пришел мрачным, злым, холодным и грубым. Подходящий набор эмоций для ядовитого ранения. С тихим стоном я уронила голову в ладони. Почему он ничего не сказал? Почему я ничего не заметила? У меня даже мысли не мелькнуло, что что-то могло случиться. — К нему побежит, — тихонько вздохнув, убежденно проговорила Астра. — И думать нечего, — согласился Керим. — Вам плохо, мисс Эвард? — заботливо поинтересовался Элар, осторожно касаясь моего плеча. — Да, да, очень плохо. Но вслух... — Простите, мне нужно идти, и я решительно поднялась на ноги. — Конечно. Элар с готовностью встал из-за стола, позволяя мне выбраться. Сам взял мою мантию и галантно помог одеться. — Спасибо вам, — поблагодарила я семью Ламарт. Сразу и за все. И поспешила, не знаю куда и зачем, но поспешила.